кому-то, но ведь почти всегда не тебе самому. Ты никогда не пытался разгрести эти песчаные горы, выглянуть наружу, отряхнуться и, прочистив глаза от песка, даже в луже увидеть прекрасные звезды. Может, как раз именно это и нужно тебе. Поезд замедлил ход. За окнами замелькали желтые пятна пристанционных фонарей. Станция Кинель. Отсюда до моей дачи в Советах около 40 минут ходьбы по шпалам. Надо пройти в тамбур, а то опять не успею. Опять надо. А знаю ли я, что мне сейчас надо? Поторопиться попасть на постылую фазенду, чтобы прямо с утра начать уродоваться над галиматьей барабаша, а может вот так, не шевелясь, не ерзая и не суетясь, ехать себе и ехать в почтенной этой электричке. Куда? Все равно. Как говорили деревенские герои Шукшина, к югу. Ну, а я к востоку. Не все ли равно? В Кинели вышли почти все. Кроме пожилой толстухи с корзиной яблок и каких-то плохо различимых людей в противоположном тамбуре. Мне почудилось, что они что-то уж слишком пристально наблюдают за мной. Да нет, не почудилось. Один из них, упершись лбом в стекло двери, не сводил с меня глаз. С чего бы это? Следующая Тургаевка. Неохотно бормотнул машинист. Тургаевка. Тургаевка. Что-то связано у меня с этим полустанком. Что-то совсем недавнее. Почему она засела в памяти? А зачем гадать, сказал я себе. Тебя это мучит? Возьми и выйди. Вот и вспомнишь. Я так и сделал. Минут через 5, когда электричка начала тормозить, вышел в тамбур, но соскочил на узенькую платформу Тургаевки не сразу, а за мгновение до отправления двери уже дрогнули. В глубине души я был уверен, что те двое, которые пялились на меня из дальнего тамбура, сойти вроде бы не успели. Да, скорее всего, и не собирались. Просто нервы мои стали явно сдавать в последнее время. Ночь, глядевшая сквозь пыльные стекла вагона угрюмой и пасмурной, оказалась приветливо звездной. Краснокирпичная строеница вокзала, освещенная высокими фонарями по обе стороны от входа, выглядела патриархально уютным, и не будь на соседней колее уходящих во тьму и потому казавшихся бесконечными пустых контейнерных платформ для перевозки автомобилей, неприятно напоминавших черные скелеты, с которых содрали мышцы, полустанок Тургаевка очень походил бы на маленькую станцию Анна-Карененских времен. Иллюзия эта, правда, исчезла тотчас, стоило перешагнуть порог и войти в зал ожидания. Здесь была стандартная, советская еще казенщина. Что мебель у стен? Не лавки, разумеется, на которых ожидающие пассажиры могли бы ночью прилечь, а счетверенные деревянные стулья. Что несколько плакатов о службах безопасности на Желдор-транспорте, о страховании грузов, о каких-то там еще правилах. А вот расписания видно не было. Как и бачка с водой, не говоря уж об автомате с газировкой. Дежурная безразлично покосилась на меня и отвернулась. Через полуоткрытую дверь мне видно было, что в служебном ее помещении есть еще кто-то. Босые мужские ноги сладко почесывались, выглядывая в проеме. Похоже, их обладатель лежал в дежурке, то ли на лавке, то ли на раскладушке. Кто это там был, меня не слишком интересовало. Закинув на плечо сумку, я пошел к выходу и только сейчас заметил на подоконнике лист картона с расписанием электричек. Сегодня их уже не будет. От сегодня, впрочем, осталось меньше полутора часов. Самое раннее — в 5:05. Сидеть всю ночь в этом душном закутке? Или... А что или? Какой у тебя выбор? Тургаевка. На улице Советской, дом 28. Проговорил у меня в мозгу чей-то голос, такой знакомый и незнакомый. Чей же? Чей? Подчиняясь ему, значит, все-таки что-то есть в этой Тургаевке, я толкнул дверь, вышел наружу и сразу же вспомнил. Ночной вокзал в Самаре и милиция, и странная девушка с длинными, давно забывшими о шампуне волосами. Как она назвалась-то? Ирина. А еще заковыристо. А, Лакшми. И еще какое-то второе индийское имя. Удивительно, как запомнился адрес, который она тогда пробормотала, испугавшись милиционера. Значит, подсознание мое отнеслось к этой встрече много серьезнее, чем могло бы показаться. Ну да, конечно, Ирина Лакшми напредсказывала мне там всякое. Только вот задумываться мне было некогда над ее пророчеством. А что, если найти ее сейчас? Она же приглашала. И еще ведь нет и 11. Вот и поговорим в волю о моих бывших и будущих жизнях. Глядишь, и для книжки пригодится когда-нибудь. Я вернулся в зал ожидания и заглянул в кассу, приоткрыв дверь. Сюда нельзя! — всполошилась сонная кассирша. Босоногий милиционер, лежавший на лавке, сел и набычись ждал. — Как тут у вас на Советскую пройти? Налево, направо от станции? Я намеренно обращался к нему, чтобы не хорохорился. Они переглянулись. — А к кому это вы? — спросила кассирша. — Номер какой? — Еще чего буду я засвечивать столь экзотическое знакомство? — Не помню точно, кажется, 14 или 18. На лето комнату сдают. Они снова переглянулись. — Наверное, Федосеичева, — покивала кассирша. — Чего ж так поздно вы? — Как зайдете за станцию, так налево, все время налево, потом по мостику через озеро, левей рощи будет Советская. Молодой, судя по мути в глазах, порядочно-таки поддатый милиционер с хмурым недоверием пялился на меня, но молчал. Я поблагодарил кассиршу и вышел. Мне показалось, что бдительный страж порядка готов увязаться за мной, но пока он обуется... Но уже через минуту я забыл о нем. Необыкновенное ощущение абсолютной свободы и отрешенности от всей и всяческой суеты мирской охватило меня, когда я вышел за спиной станции на грунтовую, но уезженную дорогу, поведшую меня влево и влево вдоль железнодорожных путей. Черное бархатное небо, пробитое тысячами светящихся дырочек, нависало надо мной, почти совсем как тогда, 20 с лишком лет назад, в Каракумах, куда меня занесла нелегкая с геологами. Я вспомнил сейчас, как ощутил в ту бессонную ночь, лежа на прогнутой раскладушке, свое единство с этим великим мирозданием, в дебрях которого сейчас затерялся. И никто не позвонит, не дернет, не окликнет, не найдет меня и не навяжет мне свою волю. Ползет, ползет микроскопический муравьишка по тончайшей ниточке дороги, одинокий, свободный. И какое счастье! Никому-никомушеньки не нужный. Кто знает, может, и многие бомжи не так уж и несчастны и не меняют свой плачевный, на наш взгляд, образ жизни как раз из-за этой своей неотягченности чужими заботами, чужой бедой, чужими надо.